Номер 5. Юрий Сенкевич, русский, 32 года, врач-физиолог, участник 12-й советской антарктической экспедиции. Номер 6. Жорж Сориал, египтянин, 29 лет, инженер-химик по образованию, феноменальный ныряльщик и аквалангист, чемпион Африки по дзюдо, свободно говорит на 6 языках. Номер 8. Норман Бейкер, 42 года, американец, в прошлом летчик, затем довольно долго моряк, затем владелец строительной конторы. Здесь нора, штурман и радист, и первый помощник тура. 2 номера я намеренно пропустил. Они принадлежат новичкам. Японцу-кинооператору 39-летнему Кейо Охара, номер 3, и 30-летнему марокканцу Мадани Аид Охани, номер 7. Оба славные люди, и оба пока что существуют несколько на отшибе. Это прискорбно, но, естественно, должно пройти некоторое время, прежде чем сгладится разница между ними и нами. И, наконец, есть человек, который не плывет на Ра, но постоянно здесь присутствует, в наших воспоминаниях, разговорах и шутках, Абдулла Джибрин с озера Чад. Он участвовал в строительстве Ра-1 и путешествовал на нем вместе с нами. Был добросовестным матросом и хорошим товарищем. Но личные его обстоятельства сложились так, что во второй свой поход мы ушли без него. Однако, повторяю, это ровно ничего не значит. Он по-прежнему с нами. И на страницах моего повествования вы еще не однажды встретитесь с ним. А сейчас я вынужден отвлечься, ибо Норман взывает «Аврал». Брас не выдержал, лопнул, как струнка. «Теперь в любую секунду жди, что полетит и второй, и тогда неминуемо сломается рей. Быстро, быстро! Мне приказано сменить Нормана у кормила, остальные потеют и кряхтят, и вот парус пополз вниз и улегся на носу». Лодка не легла в дрейф. Парусила хижина и прочие надстройки, и мы продолжали бежать по ветру, то есть Ра шел, как говорят моряки, под одним такелажем. Любопытно, что за несколько мгновений до происшествия мы с Карло разговаривали. Хороший ход. Хороший, да не слишком ли? И вот теперь, как по заказу, мы пошли медленнее, и управлять кораблем стало гораздо легче. Остаток дня не принес событий, кроме холода и качки, нас больше ничто не беспокоило. Ночью на вахте, трясясь от стужи, я думал о счастливой случайности. Не вмешайся судьба, не лопни брас, неизвестно, чем бы завершился наш безумный бег по волнам. Слишком уж велика была нагрузка, которую испытывал наш корабль, еще не проверенный как следует. Еще я думал о том, как это важно быть удачливым. Тур, например, отчаянно удачлив, ему фантастически везет. Но это, наверное, потому что к любому своему предприятию он тщательно готовится. Он хозяин своего везения, а значит и нашего тоже, раз мы плывем с ним вместе, и это несколько успокаивает. Утро пришло тихое-тихое, солнечное-солнечное. Океан почти не волновался, берега исчезли, настал миг перевести дух и оглядеться, и вновь нас посетило пленительное чувство. Что было, то минуло, а путешествие теперь только и начинается. Мы умылись, хорошенько впервые за 3 дня, неспешно позавтракали, лениво и без особого труда привели в порядок и вернули на место парус. Это блаженное, замедленное, как в трюковом кино, существование не будет длиться вечно, оно шатко, как палуба под ногами. Каждую следующую минуту может вернуться штормовой сумасшедший ритм, и я хочу воспользоваться передышкой, чтобы помочь вам представить, что же все-таки такое наш корабль. Встанем на носу Ра, на самом носу, лицом к корме. То есть не встанем, а сядем. Стоять не позволит толстенный канат, он привязан одним концом к лебедино изогнутому форштевню, а другим, поднимите голову, к топу мачты. Она прямо перед нами, 10-метровая, двуногая, похожая на заглавную букву «А», но со многими перекладинами. Такие мачты ставились на ладьях фараонов. Об этом свидетельствуют фрески и рельефы на стенах древних гробниц,